Он взял глубокий вдох и приготовился к бою. Но в тот момент, когда флагман Драккара уже был готов начать атаку, на экране появилось новое сообщение. «Что это?» – пробормотал Владислав, глядя на экран. Иксион ответил. «Получен ответ от корпорации Колдари. Они готовы предоставить поддержку в обмен на доступ к нашим технологиям». Владислав почувствовал, как его сердце заколотилось. «Ну, наконец-то!» – крикнул он. «Иксион, отправь им согласие. Мы принимаем их условия». Иксион ответил. «Согласие отправлено. Ожидание подтверждения». Владислав посмотрел на экран, где отображалось приближение флагмана Драккара. Он был уже настолько близко, что его орудие можно было разглядеть невооруженным глазом. «Ну, давайте», – пробормотал он. «Где же ваша поддержка?» И в тот момент, когда флагман Драккара начал открывать огонь, на экране появились новые сигналы. Это были корабли корпорации Колдари. Они вышли из варп-туннеля и сразу же вступили в бой с флагманом. «Да», — крикнул Владислав, чувствуя, как его сердце наполняется надеждой. «Мы справимся». Бой был яростным. Корабли Колдари атаковали флагман с флангов, а корабли базы Воронова держали оборону. Владислав следил за всем из командного центра, отдавая команды и стараясь сохранять спокойствие. «Иксион», — сказал он, — «как наши щиты». Иксион ответил. «Щиты на 45%. Рекомендация. Избегать прямых столкновений». «Понял», — сказал Владислав. «Карина, держись подальше от их основных сил. Пусть колдари занимаются тяжелой работой». Карина ответила по связи. «Поняла, мы держимся». Бой продолжался, и постепенно флагман Драккара начал отступать. Его корабль, не ожидавший такой мощной поддержки, начал отходить, оставляя за собой обломки. «Мы побеждаем», — крикнул Владислав, чувствуя, как его сердце наполняется радостью. Но в тот момент, когда казалось, что победа уже близка, на экране появилось новое сообщение. «Что теперь?» — пробормотал Владислав, глядя на экран. Иксион ответил. «Обнаружен новый сигнал. Приближается крупный корабль неизвестного происхождения». Владислав почувствовал, как его сердце замирает. «Ну, конечно», — сказал он. «Как же без сюрприза?» Он посмотрел на экран, где отображался огромный корабль, медленно приближающийся к базе. Это был не пиратский корабль, и не корабль корпораций. Он был другим. «Иксион», — сказал Владислав, — «что это?» Иксион ответил. «Анализ завершен. Это корабль Искинов». «Искинов», — повторил Владислав. «Но, как, почему?» Он не успел обдумать эту информацию, как корабль Искинов вышел на связь. На экране появилось изображение, абстрактная фигура, состоящая из светящихся линий. «Владислав Воронов», — раздался голос, холодный и безэмоциональный. «Мы наблюдаем за тобой. Ты представляешь интерес для нас». Владислав почувствовал, как его сердце замирает. «Ну, знаешь», — сказал он, — «я всегда хотел быть интересным. Но, может, сначала объяснишь, что происходит?» Искин ответил. «Ты избран. Ты будешь частью чего-то большего, но сначала ты должен доказать свою ценность». «Доказать свою ценность?» — повторил Владислав. «Ну, знаешь, я уже победил пиратов, договорился с корпорациями и чуть не погиб. Думаю, это уже что-то». Искин ответил. «Это только начало. Ты должен пройти испытание». «Испытание?» — пробормотал Владислав. «Ну, конечно, как же без этого?» Он посмотрел на экран, где отображался корабль Искинов. Его сердце билось так громко, что он почти слышал его, но он знал, что должен быть сильным, для себя, для команды, для всех, кто зависел от него. «Ладно», — сказал он, — «какое испытание?» Искин ответил, — «ты должен найти артефакт, артефакт, который изменит все, артефакт», — повторил Владислав. «Ну, знаешь, я уже нашел кольцо, может, хватит?» Искин ответил, — «это только начало, артефакт находится в руинах древней цивилизации. Ты должен отправиться туда и найти его». Владислав вздохнул. «Ну, значит, у меня есть новое задание. Ладно, команда, похоже, у нас появилась новая цель». Карина и Гаррит посмотрели на него. «Ты серьезно?» – спросила Карина. «Ну, знаешь», – сказал Владислав, – «если Искины говорят, что это важно, то, может, стоит послушать, а то вдруг они решат, что мы им не нужны, и улетят». Гаррит хмыкнул. «Ты слишком оптимистичен». «Ну, кто-то должен быть», — ответил Владислав, — «а то вы все тут такие мрачные, что можно сойти с ума». Он посмотрел на экран, где отображался корабль Искинов. Его сердце билось так громко, что он почти слышал его, но он знал, что должен быть сильным, для себя, для команды, для всех,

что он почти слышал его, но он знал, что должен быть сильным, для себя, для команды, для всех, кто зависел от него. «Ладно, команда», — сказал он, — «давайте подготовимся. Карина, проверь корабли. Гаррит, следи за щитами. А я попробую придумать, как нам выжить». Они начали готовиться к бою, отдавая команды и проверяя системы. Владислав чувствовал, как напряжение растет с каждой минутой. Он понимал, что от его решения теперь зависит не только его жизнь, но и жизни всех, кто находится на базе. «Ладно», — сказал он, обращаясь к Карине, — «давай проверим щиты. Если они не выдержат, то нам конец». Они направились к центральному терминалу, где отображались данные о состоянии щитов. Владислав посмотрел на экран и нахмурился. «Что-то не так», — сказал он. «Щиты работают не на полную мощность». Карина подошла и посмотрела на данные. «Ты прав», — сказала она. «Это может быть проблемой. Нужно починить». Они начали работать вместе, пытаясь найти причину неполадки. Владислав чувствовал, как его руки сами находят нужные кнопки, а глаза замечают малейшие детали. Его новое тело, казалось, знало, что делать. «Кажется, я нашел проблему», — сказал он, указывая на один из индикаторов. «Этот модуль перегревается, нужно его заменить». Карина кивнула. «Хорошо, я отправлю кого-нибудь за запасным». Они продолжили работать, стараясь успеть до атаки пиратов. Владислав чувствовал, как его уверенность растет. Он не был военным стратегом, но его интуиция и чувство юмора помогали ему находить решения в самых сложных ситуациях. «Знаешь», — сказал он, обращаясь к Карине, — «я начинаю думать, что мы справимся. Даже если пираты нападут, мы сможем дать им отпор». Карина улыбнулась. «Ты уверен в этом?» «Ну, знаешь», — сказал Владислав, — «я уже очнулся в новом теле, победил пиратов и познакомился с искусственным интеллектом. Думаю, это неплохое начало. А если серьезно, то я верю в нас. Мы справимся». Карина кивнула. «Ладно, наследник. Посмотрим, что будет дальше». Небольшое предисловие. Пока Владислав и его команда готовились к новой атаке пиратов, на самой базе Воронова происходили изменения. Владислав понимал, что если он хочет удержать власть и защитить своих людей, ему нужно не только сражаться с внешними угрозами, но и наладить жизнь на своей территории. Он решил провести инспекцию базы, чтобы понять, что можно улучшить. В сопровождении Карины и Гаррета он отправился в жилые кварталы, где жили работники базы и их семьи. «Ну, что тут у нас?» – спросил Владислав, глядя на усталые лица людей. «Люди держатся», – ответила Карина. «Но ресурсов не хватает. Еды, воды, медикаментов – все это в дефиците». Владислав нахмурился. «Ну, значит, нужно что-то делать. Иксион, есть идеи?» Иксион ответил. «Рекомендация. Оптимизация распределения ресурсов. Также можно начать добычу полезных ископаемых на ближайших астероидах». «Добыча полезных ископаемых», — повторил Владислав. «Ну, это уже что-то. Гаррит, что думаешь?» Гаррит пожал плечами. «Мы можем попробовать, но для этого нужны оборудование и люди». «Ладно», — сказал Владислав. «Давайте начнем с малого. Карина, организуй команду для добычи. Гаррит, подготовь оборудование. А я попробую найти способ получить больше ресурсов». Они начали работать вместе, стараясь улучшить жизнь на базе. Владислав понимал, что это только начало, но он был готов сделать все возможное, чтобы защитить своих людей и свою новую жизнь. Глава 4. После боя с пиратами база Воронова напоминала раненого зверя. Щиты едва держались, корабли требовали ремонта, а люди – отдыха. Владислав, стоя в командном центре, смотрел на экран, где отображались повреждения. Он вздохнул и почесал затылок. «Ну, что ж», — сказал он, обращаясь к Карине и Гаррету, — «мы выжили. Это уже что-то. Но, честно говоря, я начинаю думать, что пираты просто решили нас измотать, прежде чем добить». Карина, стоявшая рядом, устало улыбнулась. «Ты, как всегда, оптимистичен. Но да, мы выжили. Пока что». Гаррет, который сидел за терминалом и проверял системы, хмыкнул. «Оптимизм – это хорошо, но щиты на 30%, корабли в полуразобранном состоянии, а у людей сил хватит только на то, чтобы до койки доползти. Так что, наследник, твой оптимизм – это, конечно, здорово, но давай реализм». Владислав посмотрел на него и улыбнулся. «Ну, знаешь, Гаррит, если бы я был реалистом, то уже давно бы сдался. А так хоть есть шанс, что мы выживем. И, кстати, у меня есть план». Карина подняла бровь. «План, ты, это что-то новое.

где отображались данные о маршруте. «Ну, что ж», — сказал он, обращаясь к Карине, — «руины древней цивилизации ждут нас. Надеюсь, они не развалятся, как только мы туда доберемся». Карина, которая проверяла системы навигации, улыбнулась. «Если они продержались тысячи лет, то, думаю, выдержат еще пару дней. Но, Владислав, ты уверен, что это хорошая идея? Мы едва отбились от пиратов, а теперь летим куда-то на край системы». «Ну, знаешь», — ответил Владислав, — «если бы я слушал все, что говорят, то до сих пор бы сидел в своей старой квартире и смотрел сериалы. А так хоть приключения». Гаррит, который возился с двигателями, хмыкнул. «Приключения — это, конечно, здорово. Но, думаю, лучше бы мы сначала починили щиты. А то вдруг пираты решат, что мы тут просто шутим, и нападут». Владислав улыбнулся. «Ну, знаешь, Гаррит, если бы я был пиратом, то, наверное, испугался бы человека, который летит на полусломанном корабле за каким-то артефактом. Это жутко». Карина закатила глаза, но улыбка не сходила с ее лица. «Ладно, наследник, давай лучше проверим, как идет подготовка». Они начали завершающие проверки, и через несколько часов Ворон-2 был готов к полету. Владислав посмотрел на экран, где отображался маршрут. «Ну, что ж», — сказал он, — «пора в путь. Надеюсь, Искина не шутит насчет этого артефакта». Корабль вышел из дока и направился к окраине системы. Владислав чувствовал, как его сердце наполняется волнением. Он не знал, что ждет его впереди, но был готов ко всему. Неожиданная встреча. Через несколько часов полета Ворон-2 вышел на орбиту планеты, где, по данным Искинов, находились руины. Владислав посмотрел на экран, где отображалась поверхность планеты. «Ну, что ж», — сказал он, — «похоже, мы на месте. Карина, что скажешь?» Карина, которая изучала данные, нахмурилась. «Что-то не так, на поверхности слишком много активности. Похоже, мы не одни». Владислав вздохнул. «Ну, конечно, как же без этого? Кто там? Пираты? Корпорации? Или, может, местные жители, которые решили, что мы тут просто шутим?» Гаррит, который сидел за терминалом, хмыкнул. «Похоже, это корпорация Колдари. Они уже здесь, Колдари», — повторил Владислав. «Ну, значит, у нас появились конкуренты. Ладно, команда, давайте готовиться. Карина, проверь системы. Гаррит, следи за щитами. А я попробую договориться». Он открыл канал связи и попытался связаться с кораблями Колдари. Через несколько секунд на экране появилось изображение человека в форме Колдари. «Это корабль базы Воронова», — сказал Владислав. «Мы здесь по своим делам. Надеюсь, мы не помешаем». Человек на экране холодно посмотрел на него. «Вы здесь без разрешения. Это территория Колдари. Уходите, пока не поздно». Владислав улыбнулся. «Ну, знаешь, мы тут не просто так. У нас есть задание от Искинов. Так что, может, давайте договоримся?» Человек на экране нахмурился. «Искины, это меняет дело, но мы не можем позволить вам просто так войти. Докажите, что вы достойны». Владислав вздохнул. «Ну, знаешь, если бы у меня был выбор, то я бы, наверное, уже ушел. Но, к сожалению, у меня его нет. Так что, может, просто пропустите нас?» Человек на экране задумался. «Хорошо, но если вы попытаетесь нас обмануть, то пожалеете». Канал связи закрылся, и Владислав посмотрел на Карину. «Ну, что ж, похоже, нас пропустили, но будьте готовы ко всему». Они начали спуск на поверхность планеты. Владислав чувствовал, как его сердце наполняется волнением. Он не знал, что ждет его впереди, но был готов ко всему. Руины древней цивилизации. Когда Ворон-2 приземлился, Владислав и его команда вышли на поверхность планеты. Руины древней цивилизации были огромными и загадочными. Они напоминали смесь технологии и искусства, и Владислав не мог не восхищаться ими. «Ну, что ж», — сказал он, — «похоже, мы на месте. Давайте найдем этот артефакт». Они начали исследовать руины, стараясь найти что-то, что могло бы быть артефактом. Владислав чувствовал, как его сердце наполняется волнением. Он не знал, что ждет его впереди, но был готов ко всему. Через несколько часов поисков они нашли то, что искали. Артефакт был небольшим, но излучал странную энергию. Владислав посмотрел на него и почувствовал, как его сердце наполняется радостью. «Ну, что ж», — сказал он, — «похоже, мы нашли то, что искали. Давайте возвращаться». Но в тот момент, когда они уже были готовы уйти, на экране появилось новое сообщение. «Что это?» — пробормотал Владислав,